Глава 17. Демид. Так, держи себя в руках, прочь порочные мысли. А быку очень сложно успокоиться, когда перед его мордой маячат красной тряпкой. Именно так для меня сейчас выглядит Ксения в одном лишь халатике. Да, она прикрыта во всех местах, но вот разыгравшееся воображение рисует всякое. Ведь оно в курсе, что под таким вот халатиком из душевой выходят обнаженными. Нет под этой тканью ничего, только чистая нежная кожа. Руки помнят прикосновения к ней, она такая бархатистая. Все, хватит, переставай об этом думать. Тут и малыш Даня на нас с интересом смотрит, вон пистолет игрушечный уже грызет, ну точно воином растет, берсеркером. Где-то слышал, что эти воины тоже свое оружие грызли перед схваткой, вернее свои щиты, устрашая своей свирепостью вставшего напротив противника. Интересно, почему устрашали именно таким способом? Зубки резались. Картина, где я представляю одетых лишь в подгузники и рогатые шлемы карапузов, что пытаются грызть щиты, немного отвлекает от мыслей о близости с Ксенией. «Я не вовремя», — спрашиваю приближающуюся девушку. «Для вежливости спрашиваю. Сам-то уже захожу внутрь и закрываю за собой дверь». Вопросы, которые у меня есть к Ксении, нужно наконец-таки задать, пока не получу ответа, не уйду. «Нет, что вы», — отвечает краснеющая девушка, подбегая к сыну и вытаскивая у него изо рта игрушку. «Я ничем не занята». По идее, нужно поинтересоваться тем, как она себя чувствует и так далее, но спрашиваю в лоб совершенно другое. «Почему ты тогда ушла?» «Да что же ты со мной делаешь? Зачем ты еще больше краснеешь, застенчиво опуская взгляд?» «И где ответ? Боишься признаться, что напугал тебя? Сделал больно?» «Ну да, навалился такой верзила, которому страшно отказать. Вдруг она считает, что силой принудил? Была со мной из-за страха?» «Эх...» Ксения наконец подает свой голос. «А разве не так нужно было? Я слышала, что от вас каждое утро новое уезжает. Вот и не хотела, чтобы вам пришлось что-то говорить мне». И не договаривает. «Но я и так понимаю. Боялась, что выгоню, как остальных». «Да как так? Я-то о другой причине думал». «А с тобой было все хорошо?» Тут же интересуюсь. «Больно? Ничего я тебе не повредил?» Застенчиво качает головой в отрицательном жесте. «Я тебя напугал тогда? Слишком давил, а ты боялась отказать?» Решаю прояснить для себя все. Ксения, еще больше краснея, тихо отвечает, глядя в пол. «Нет, я не боялась, я сама, и мне...» Долгая пауза. Я не поторапливаю, жду, когда сама договорит. «Мне было хорошо». «Пу!» Выкрикивает Данила, отвлекая от рассматривания так очаровательно краснеющей мамы. Пистолет в руках мальчика наведен на меня. «Да, друг, твоя мама меня тоже поразила», — соглашаюсь я. «И тогда, и сейчас своим признанием». Подступаю к девушке ближе. Ксения поднимает голову и смотрит такими чистыми и искренними глазами. Беру ее личико в свои руки. Этой безупречностью можно любоваться вечно. «С чего ты взяла, что я бы тебя прогнал?» Тихо спрашиваю, стараясь, чтобы мой голос не был грубым и не сквозил угрозой, что привычно для него. «Вы всех прогоняете, а я простая девушка, даже не модель какая», неуверенно проговаривает она. Но в глазах появляется некий огонек потаенной надежды. Я улавливаю его. А может, эта фантазия разыгралась? Да, без разницы. «Ты не модель», — соглашаюсь с ее доводом. «Но мне модели не нужна. Ты единственная, которую после ночи я не забыл». Продолжая краснеть, хотя куда сильнее, Ксения, глядя мне в глаза, спрашивает. «Вы это говорите мне, потому что снова хотите? Это со мной?» Как у нее получается выглядеть настолько обворожительно скромной и невинной? Милота и няшность в кубе. А вопрос дурацкий, конечно, хочу. Будь я 90-летним стариком, у которого все функции отказали, сейчас бы, видя перед собой ее, исцелился. Вернее, репродуктивная функция точно бы ожила, отвечаю. Но такой ответ сейчас неправильный. А зная девушек и отрицать факт желания нельзя, это точно ее обидит. Я хочу повернуть время вспять. Отвечаю ей честно, не отводя взгляда. Сделать так, чтобы ты не ушла той ночью, и не отпускать тебя никуда. Никогда не утруждал себя в разговорах с девушками, нежностями и романтикой. Не требовалось, да и не тянуло. А сейчас вон как понесло, неожиданно для себя. Пусть и высказался коряво, но самое удивительное, я искренен. Наградой мне служит и еще более ярко вспыхнувший огонек в глазах Ксении. Чувствую, как она очень хочет мне поверить. Развить разговор не получается, как и задать еще один не менее важный вопрос про одного глазеющего на нас карапуза. Не дает это сделать требовательный стук в дверь. Обслуга не должна себе такого позволять, значит, не она. Погоди, богатырь, ловлю Даню, что уже побежал стучать по двери в ответ. С мамой постой. Сам направляюсь к двери, открываю ее. Напротив стоит моя мама. Ну да, она-то в курсе, где я. Рядом с мамой две знакомые проказницы и плюшевый гусь. Мама полдня за девочками приглядывает. Ей не в тягость, наоборот, очень рада с мелкими повозиться. «А теперь расскажите этому дяде», — мама указывает малявкам на меня, — «все, что вы знаете о тех хулиганах-художниках, за которыми вы следите. Все-все расскажите».